И история разнеслась со двора во двор, из курятника в курятник, и дошла, наконец, до того места, откуда пошла. Пять куриц, рассказывалось тут, выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху. Потом они заклевали друг друга насмерть, на позор и посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам. Курица, которая выронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории. И как курица во всех отношениях почтенная, сказала: «Я презираю этих кур, но таких ведь много. О подобных вещах нельзя, однако, молчать. И я со своей стороны сделаю все, чтобы история эта попала в газеты. Пусть разнесется по всему свету. Эти куры и весь их род стоят того». И в газетах действительно напечатали всю историю. И это истинная правда. Одному маленькому перышку куда как нетрудно превратиться в целых пять кур.